Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о пятом и шестом дне творения и о том, что об этом написано в Библии. Цитирую. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, и всякую птицу пернатую породу ее». Бытие 1 глава 21 стих. Как уже было сказано, что с третьего дня творения были призваны к жизни растения. Они пользуются, питаются углекислотой, поглощаемой ими из воздуха, уменьшая ее количество. Одновременно, взамен за поглощаемый углерод, они производят кислород, количество которого таким образом увеличивается. Тем самым создается предпосылка для жизни животных. Образуется новая ступень на лестнице творения и связывается с предыдущим. В третий день земля должна была произвести растения. Теперь вода должна, как помощница Бога, наполниться живыми существами. На этот раз в книге Бытие 1.21 говорится «И сотворил Бог». Это значит, что с сотворения животных начинается нечто совершенно новое. Он их сотворил, вызвал из небытия. Нужно заметить, что у некоторых групп животных пятого дня творения, у рыб и птиц, проявляются изумительные инстинкты, каких нет у человека, как, например, способность ориентироваться, с которой они находят дорогу через моря и материки к месту своего назначения. Неужели случайность дала им этот инстинкт? Последовательность дней творения связана с определением геологическими периодами, как, например, Девонский период. Его определяют как период рыб. Однако не следует утверждать, что действие Божьего творения как раз отражает тот определенный геологический период, с которого ученые считают Девонский период в годах. Существуют весьма авторитетные и вполне обоснованные мнения и взгляды ученых, которые относят появление рыб, а потом птиц к более раннему периоду, нежели Девонский или Юрский период. Историческая геология Миллера, страница 234. Шестой день творения. Животные на суше, и сотворен человек. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов, гадов и зверей земных породу их. Бытие 1.24. Цитирую второе место. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бытие 1.26. В этих стихах о имени Бога говорится не в единственном числе, а в множественном. «Сотворим», а не «сотвору». «По образу нашему», а не «по образу моему». Следовательно, в них говорится о Святой Троице. В шестой день творения Бог говорит вторично, как в третий день. Может ли кто-либо иной, кроме Бога, дать надлежащий ответ, откуда произошла жизнь? До сих пор наука не в состоянии дать ответ на этот вопрос. Наука не знает такого положения, чтобы из мертвой материи могла произойти жизнь. Для науки известно, что жизнь происходит только от живого. Формулу, из чего состоит жизнь человека, как материальные компоненты, для ученых известны. Но вдохнуть в эти известные компоненты жизнь для человека – это невозможно. Хотя и были такие попытки, но напрасные. Только Богу это возможно, ибо в нем источник жизни – и он это сделал в процессе творения, о чем и повествуется в Библии. с образованием излучающейся энергии атомов и молекул, с разделением воды и суши, с возникновением растений и небесных тел и, наконец, животных, была сделана подготовка для человека. Теперь Богом призывается к жизни человек, венец творения. Так как дело идет о человеке, то становится особенно жгучим вопрос, находится ли естественная наука, в данном случае предыстория, в противоречии с Библией, или показания обеих согласуются друг с другом. Геология и пантеология, наука о строении Земли и о ископаемых, блестяще подтвердила порядок творения, изложенный в Библии. Вот некоторые мнения ученых, цитирую. Последовательность, в которой появляется органическое образование существа, составляет точную последовательность шести дней творения, как представляет ее нам книга «Бытие». Физик А. Фехнер. Вторая цитата. «Моисей оставил нам космогонию, истинность положения, которой удивительнейшим образом подтверждается со дня на день». Кювье, основатель пантеологии. Космогония – учение о происхождении мира. Весьма важными словами в процессе творения есть слова, что Бог сотворил растения и живые существа, как написано, по роду их. И эти слова отвечают на вопрос эволюции, о происхождении видов. Так называемый научный атеизм действительно противоречит религии, но он есть лишь предположением некоторых образованных людей, недоказанное и недоказуемое. Теория, что мир не сотворен Богом и произошел сам по себе, есть ненаучно доказанная истина, а совершенно ненаучная мысль. Так называемый дарвинизм в его самом ортодоксальном смысле, признающий, что человек посредством эволюции развился из низшего вида животных, а не является продуктом творческого акта Божьего, оказался только предположением, гипотезой, уже устарело и для науки. Эта гипотеза признана противоречащей не только Библии, но и самой природе, которая ревниво стремится охранить чистоту каждого вида и не знает перехода даже от воробья к ласточке. Аббат Мендель, эта отрасль науки называется менделизмом от имени автора, который производил опыты над скрещиванием разных сортов гороха, достигал искусственно некоторого его изменения, но природа затем нейтрализировала это насильственное вторжение человека и возвращалась к прежним видам, стремясь сохранить чистые линии. Итак, поскольку дарвинизм противоречит Библии, то он представляет не науку, а лишь мнение некоторых ученых, противоречащее научно установленным фактам. А поскольку он является научно доказанным, то он находится в согласии с Библией. Библия не отрицает развитие в пределах вида, согласно библейской формуле, по роду их. «Наука и религия», В. Марцинковский, страница 11. Для каждого хлебороба, скотовода, садовода и огородника, которые применяют научные достижения для ведения своих хозяйств, хорошо известны возможности, как повысить и улучшить урожайность и качество плодов своих полей, применяя закон наследственности. Исследовательские институты планомерно работают, производя отбор и скрещивание. Таким родом выращиваются новые сорта пшеницы, устойчивые на морозы и повышающие урожайность. Полеводам удалось повысить породу сладкого лупина вместо горького, которого избегал кушать скот. Удалось повысить содержание сахара в сахарной свекле с 5% в 1800 году до 22% в наше время. То же самое относится и к кормовой свекле, картофелю, овощам, фруктам, масличным растениям, а в особенности к цветам. Выведенные новые породы, которые появляются на рынках. Таким образом, наследственная масса растений поддается преобразованию. Изменениям способна к развитию, но только в своих видах. Скотоводы увеличили удой молока с 1000-1200 литров в год до 2200 литров, то есть почти удвоили, одновременно повышая содержание жира в молоке. Если мы зададим себе вопрос, противоречит ли учение о происхождении видов библейскому описанию творения, то спокойно можем ответить – нет, не противоречит. Постановка вопроса «творение» или «развитие» неправильна. Мы говорим с полным правом и основанием – творение и развитие. Об исследуемых естественной наукой фактах о том, как происходило описанное в творении, не говорится. В нем самое главное – это то, что был Бог, который творил, от которого исходили каждый раз слова «да будет». Исследование того, как относится к задачам человека, чтобы подчинить себе землю. В этой задаче выдающуюся роль играет естественная наука, ее тщер техника. Однако человеку не следует при этом утрачивать скромность и смирение. Он всегда должен отдавать себе отчет в том, что все его способности – это дар Божий, и что он, подчиняя себе землю и природу, остается подчиненным Богу.